Сначала я попробовал оттолкнуться от одной стены и врезаться в другую. Шлюз едва сдвинулся и только. Затем я попробовал сделать суперотжимание, чтобы подняться в воздух. Да здравствует 0,4G. После чего пнул стену обеими ногами. Шлюз снова едва шелохнулся. С третьего раза у меня получилось. Фокус заключался в том, чтобы поставить ноги на землю возле стены, а затем кинуться к верхней части противоположной стены и удариться о нее спиной. Я только что проделал это, и мне хватило сил перевернуть шлюз в сторону жилого модуля. Ширина шлюза составляет метр, а значит... Эх. Значит, придется повторить это еще 50 раз. Моей спине это не понравится. Стенограмма аудиозаписи в журнале. Сол 120. Моей спине это не понравилось. У изящной методики «брось свое тело на стену» имелись недостатки. Она срабатывала лишь один раз из 10, и было очень больно. Приходилось делать перерывы, разминаться и в буквальном смысле заставлять себя бросаться на стену снова и снова. Это заняло всю ночь, но я справился. Сейчас я в 10 метрах от жилого модуля. Подобраться ближе не могу. Из-за разгерметизации все пространство засыпано мусором. А этот шлюз не является вездеходным. По такому дерьму мне не перекатиться. Жилой модуль лопнул утром. Теперь снова утро. Я пробыл в этой чертовой будке целый сол. Но скоро я отсюда выберусь. Я в скафандре и готов действовать. Итак, ладно, еще раз пройдемся по плану. При помощи ручных клапанов разгерметизировать шлюз, выбраться наружу и поспешить к жилому модулю. Побродить под упавшим полотнищем, найти скафандр Мартинеза или Фогеля, какой попадется первым. Добраться до марсохода, оказаться в безопасности. Если время выйдет прежде, чем мне попадется скафандр, я просто побегу к марсоходу. У меня возникнут проблемы, но будет время для раздумий и материалы для работы. Глубокий вдох. Вперед! Запись в журнале. Сол 120. Я жив. И я в марсоходе. Все получилось не совсем по плану, но я не умер, а, следовательно, победил. Разгерметизация прошла успешно. Через 30 секунд я оказался снаружи. Направляясь в припрыжку к жилому модулю, самый быстрый способ передвигаться при такой силе тяжести. Я преодолел залежи мусора. Разрыв в брезенте действительно расшвырял все по окрестностям, включая меня. Видимость была отвратительная, потому что заплата закрывала мой лицевой щиток. К счастью, у меня имелась наручная камера. НАСА обнаружило, что поворачиваться всем телом, чтобы взглянуть на что-то, бессмысленная трата сил и времени. Поэтому они вмонтировали в правую руку скафандра маленькую камеру. Изображение проецируется на внутреннюю поверхность лицевого щитка. Следовательно, мы можем видеть вещи, ткнув в них пальцем. Заплата не была особо гладкой или отражающей, поэтому проекция оказалась смятой и искаженной. Однако она давала представление о том, что творится вокруг. Я прямиком направился к тому месту, где раньше находился шлюз. Я знал, что там окажется большая дыра, и я смогу пробраться внутрь. Дыра отыскалась без проблем. Черт, выглядела она отвратительно. Ее ремонт вряд ли доставит мне удовольствие. Вот тут-то и начали вылезать недоработки моего плана. У меня имелась только одна рука. Левая рука прижималась к телу, а культя скафандра хлопала меня по боку. Поэтому, перемещаясь под брезентом, я был вынужден поднимать правой рукой полотнище. Это замедлило процесс. Насколько я смог разглядеть, внутри жилого модуля царит полный хаос. Ничто не осталось на своем месте. Столы и койки оказались вовсе не там, где находились прежде. Более легкие предметы просто свалены в кучи, причем многие из них снаружи. Все покрыто землей и искалеченными растениями. Продвигаясь вперед, я добрался до того места, где оставил скафандр Мартинеза. К моему удивлению, он никуда не делся. «Ну вот», — наивно подумал я, — «проблема решена». К сожалению, скафандр придавило столом, на котором сверху лежал рухнувший брезент. Будь у меня обе руки, я бы смог вытащить его, но с одной это было невозможно. Время истекало. Я отсоединил от скафандра Мартинеза шлем, отложил его в сторону и протянул руку за стол в поисках ремонтного набора. Нашел его при помощи ручной камеры. Бросил набор в шлем и убрался из модуля по добру-поздорову. Я едва успел добраться до марсохода. Мои уши грозили вот-вот лопнуть от снижения давления, когда шлюз марсохода наполнился восхитительным одноатмосферным воздухом. Я заполз внутрь, упал и некоторое время пытался отдышаться. Итак, я снова в марсоходе. Совсем как во время великой экспедиции по возвращению Pathfinder. Бррр. На этот раз здесь хотя бы пахнет получше. Нас, наверное, уже с ума сходит. Скорее всего, они видели, как шлюз катился обратно к жилому модулю и знают, что я жив, но захотят подробности моего состояния. И, кстати, именно этот марсоход имеет связь с Pathfinder. Я попытался отправить сообщение, но Pathfinder не отвечает. Что неудивительно. Он напрямую питался от жилого модуля, а сейчас модуль обесточен. Во время моей краткой панической вылазки наружу я заметил, что Pathfinder на месте, и мусор до него не долетел. Он должен заработать, как только я налажу сеть. Что касается нынешней ситуации, шлем — большое приобретение. Шлемы взаимозаменяемы, поэтому я могу выкинуть свой и поставить мартинезовский.